Глава 7. Гости. Прошло несколько дней, прежде чем Хьюго с Изабель наторговали на достаточную сумму, чтобы купить для папа Жоржа дорогостоящее лекарство. Это была и счастливая, и в то же время несчастливая неделя. Жорж Мельес чувствовал себя лучше, но вот у Хьюго начались большие неприятности. Рука его заживала медленно, а оставленные без присмотра вокзальные часы устроили настоящую свистопляску, внося путаницу в расписание поездов. Возмездие последовало незамедлительно. К последнему недельному зарплатному чеку дядюшки была приколота гневная записка инспектора срочно явиться к нему в кабинет для разговора. Хьюго был в отчаянии. Завтра должна была состояться знаменательная встреча мсье Табара с Жоржем Мельесом, а тут такое. Но, как истинный джентльмен, Хьюго не посчитал нужным делиться с Изабель своими проблемами. Спать он ложился в тревожном настроении, а когда, наконец, заснул, ему приснилась катастрофа, случившаяся на Парижском вокзале 36 лет назад. Вот как все было. Прибывающий в тупик поезд не успел сбавить скорость и сошел с рельсов. Мало того, он на полном ходу проломил заграждение, врезался в здание вокзала и вылетел с другой стороны, рухнув со второго этажа на площадь. Хьюго приснилось, как он идет по площади и вдруг слышит ужасный грохот. Он поднимает голову и видит, с неба прямо на него летит паровоз. Мальчик проснулся в холодном поту, сквозь закопченный люк брезжил рассвет, он встал, оделся и вышел на улицу. Ему вдруг очень захотелось молока и круассанов. Он как раз поспел к утреннему фургончику, вернулся с добычей и по-царски позавтракал. Ему позарез нужны были силы. Завтра предстоял важный день. А наутро зарядил дождь. Но в условленный час Хьюго уже стоял под козырьком крыльца и высматривал Этьена и мсье Табара. А вот, наконец, и они. Этьен держит над ним огромный черный зонт. Широкими шагами они спешат к дому, переступая через лужи. В руках у мсье Табара увесистый сверток. Из окна высунулась Изабель и снова исчезла. Спустя несколько минут, стуча костылями, она спустилась вниз. Попросила гостей, когда поднимутся, обязательно снять обувь, прежде чем зайти в квартиру. Хьюго уже знал об этой странной традиции, ведь папа Жорж не выносит стука каблуков. Закрыв зонт и стряхнув с него остатки дождя, гости вошли в подъезд. Этьен помог Изабель подняться по ступенькам. — Мадемуазель, вы не повторите полное имя вашего дедушки? — попросил мсье Табар. — Жорж Мельес, — ответила Изабель. — Удивительно! «Удивительно!» — воскликнул гость, взволнованно, и поправил тяжелый сверток. «Надеюсь, мы не помешаем?» «Все хорошо», — сказала Изабель, замявшись. «Папа Жорж чувствует себя значительно лучше». «Но он готов нас принять?» «Неуверенно», — промычала Изабель. «Пойдемте же». Пока гости снимали обувь, Изабель уже вошла в дом. Хьюго видел, как она нервничает, ведь гости-то непрошенные. И вот они в доме. Из кухни с ножом в руках вышла мама Жанна. Она шинковала овощи и выглянула узнать, что происходит. «Изабель, кто эти господа?» — изумленно спросила женщина, посверкивая ножом. Бедные гости даже попятились. «Бабушка, я тебе сейчас все объясню», — попыталась спасти ситуацию Изабель. Хьюго быстренько вытащил из-под полы курточки обретенную мечту и передал ее Изабель. «Хьюго провел расследование», — начала Изабель. «Мы теперь все знаем о папа Жорже. В этой книге ему посвящена огромная глава. Познакомься, это ее автор, месье Табар, а это Этьен, его студент и мой давний друг. Бабушка, прошу тебя, выслушай их». Мама Жанна смущенно опустила нож. Месье Табар поправил галстук бабочку и с легким поклоном проговорил: «Прошу принять мои извинения. Я полагал, вы осведомлены о нашем визите. Мы уйдем сию же минуту и с радостью вернемся по первому же вашему зову. Если бы Изабель ввела меня в курс дела, мы избежали бы этой неприятной сцены», — собравшись с духом, строго сказала мама Жанна. «Мой муж нездоров. Сейчас он спит, и мне не хотелось бы его беспокоить. Думаю, никаких дальнейших приглашений от нас не последует». «Очень жаль», — вздохнул мсье Табар. «Мадам Мельес, не хочу показаться навязчивым, но прежде чем мы уйдем, позвольте вам кое-что рассказать. Мне было лет 5, когда мой старший брат стал таскать меня с собой на работу. Он был помощником по декорациям на студии Жоржа Мельеса. Я думал, что сказки существуют только на картинках в детских книжках. И тут я сам попал в сказку. Я был окружен волшебными существами, фантастическими событиями, которые разыгрывались взрослыми актерами поистине с детским упоением. Главным же сказочником был сам Жорж Мельес. Как-то он подошел ко мне, пожал мне, как взрослому, руку, присел передо мной на корточки и сказал: «Ну что, нравится? Когда я был маленький, я тоже видел волшебные сны, а теперь я снимаю эти сны на пленку». Мсье Табар умолк, с грустью посмотрев на плотно закрытую дверь, за которой отдыхал Жорж Мельес. «Я просто хотел поблагодарить его, — сказал мсье Табар, — за то, что он открыл для меня мир кино. Кино определило всю мою дальнейшую жизнь». «Ох, зачем вы все это говорите? — сказала мама Жанна, устало опустившись на стул. — Да, в свое время мой муж действительно был известным человеком. И мне очень приятно, что хоть кто-то помнит и любит его. Но ведь столько воды утекло. Стоит ли ворошить прошлое?» «Но прошлое вашего мужа прекрасно, — сказал мсье Табар. — Мы даже прихватили с собой кусочек этого прошлого». «Кусочек прошлого? — оживилась Изабель. — Да, мадемуазель. Вот в этом увесистом свертке кусочек прошлого вашего достопочтенного дедушки. Жорж Мельес... Человек-легенда, оказывается, вовсе не умер. Вся эта история разбередила мою душу. Когда Хьюго рассказал Этьену про вашего дедушку, я срочно отправил его в архив киноакадемии. Почти все фильмы Жоржа Мельеса считаются безвозвратно утерянными, но кое-что мы все же обнаружили и даже прихватили небольшой кинопроектор. Я и сам сгораю от любопытства, что же именно откопал Этьен, ведь у нас не было времени прокрутить пленку». «Фильмы папа Жоржа? Мы хотим, хотим!» — возбужденно затараторили дети. Но мадам Мельес неуверенно проговорил мсье Табар. «Нет-нет». Мама Жанна бросила тревожный взгляд в сторону спальни мужа. «Я даже не знаю». В ее глазах мелькнуло любопытство. «Разве только потихоньку, чтобы Жорж не услышал. Извините, что я столько времени держу вас в прихожей. Проходите, пожалуйста». Если б не больная нога, Изабель подпрыгнула бы от радости до потолка. А Хьюгу так и распирала от гордости, ведь это он все устроил. Гости быстро сняли пальто и прошли со свертком в гостиную. Мама Жанна плотно прикрыла дверь и стала раздавать указания. «Тащите стол на середину. Изабель, сними, пожалуйста, фотографию со стены. Господа, проектор стоит развернуть в эту сторону. Хьюгу, будь любезен, организуй нам стулья и задерни занавески». Этьен ловко зарядил пленку и погасил свет. Все приготовились смотреть кино. Сноп света прорезал темноту, и по светлым обоям в мелкий цветочек заходили, забегали человеческие фигурки. А вот и молодой папаша Мельес с седой накладной бородой в черной накидке, расшитой звездочками. «Черт! Да это же то самое покрывало, что вывалилось тогда из коробки!» — радостно подумал Хьюго. «И какая удача!» Это был «Полет на Луну», любимый фильм его отца. Луна улыбалась, посылая Хьюго привет от отца, словно тот не умер, а всего лишь улетел на Луну. Потом кино закончилось, на стене остался лишь белый квадрат света, а пленка, перемотавшись на другую бобину, мерно хлопала по столу свободным концом, но никто не шелохнулся. Наконец Этьен поднялся и зажег свет, потом выключил проектор, и тут скрипнули половицы, и все обернулись. На пороге стоял Жорж Мельес. В глазах у старика блестели слезы. «Треск проектора», — тихо сказал он. «О, этот звук! Я узнаю среди тысяч других». Мама Жанна встревоженно вскинулась и подошла к мужу. «Кто эти люди?» — спросил старый Мельес. «Дедушка, это твои поклонники», — сказала Изабель. «Мсье Табар преподает в Академии киноискусств. Он написал о тебе в своей книге. А Этьен его студент. Это тот самый юноша, который бесплатно пропускал меня в кино». Мама Жанна провела мужа через комнату и усадила его на диван. «Зачем здесь эти люди?» — — спросил папа Жорж, словно не слышал ответа внучки. И тогда Изабель стала рассказывать. И по мере ее рассказа взгляд старого Мельеса светлел. Так он узнал про механического человечка, узнал, что Хьюго притащил его с пепелища после пожара в музее, чтобы починить. Если бы не детали от механических игрушек, идеально подошедшие к человечку, тот никогда бы не ожил. А еще я украла ключик у бабушки Жанны, призналась Изабель. Я носила его как амулет, и однажды Хьюго увидел его и сразу догадался, что это ключик от механической игрушки. Мы завели человечка ключиком, и он нарисовал нам картинку. И тогда мы все-все про тебя узнали. Так уж и все, — грустно улыбнулся старик. Хьюго вытащил из кармана склеенный рисунок и вручил его Жоржу Мельесу. Руки старика от волнения дрожали. Все в ожидании замерли. Наконец Жорж Мельес сказал: «Господа, могу ли я попросить у вас проектор?» «Что?» — встревожилась его жена. Жорж Мельес молча подошел к проектору и скрылся с ним у себя в комнате, заперевшись на ключ.